Он выжил Причардом апельсины, подал кофе, а теперь пытался одновременно следить за гренками и сбивать яйца. Мистер Причард сказал: «Давайте все закажем болтушку, так им будет проще. Мне можно подать на сковородке и сделайте по суше». «Хорошо», — сказал Прыщ. Сковорода у него перекалилась, и яичница скворчала и трещала, распространяя запах мокрых куриных перьев, который сопутствует чрезмерно быстрой жарке. Милдред закинула ногу на ногу, и подол юбки затянулся под колено, так что с противоположной от Прыща стороны оно, наверное, оголилось. Он хотел зайти с той стороны и посмотреть. Его узкие глаза без конца шныряли туда, ухватить что можно, только чтобы не заметила, как он смотрит ей на ноги. Он все рассчитал в уме. Если она не опустит ногу, он пойдет подавать яичницу, а через руку повесит салфетку. Потом, когда он поставит тарелки, он зайдет за их стол шага на 4 и как бы случайно салфетку уронит. И наклонится посмотреть из-за локтя, и тогда сможет увидеть ногу Милдред. Он приготовил салфетку и мешал, торопил яичницу, пока Милдред не переменила позу. Ворошил яичницу, яичница уже пригорела, и Прыщ загребал только поверху, чтобы не содрать со дна корку. Чад от сгоревших яиц наполнил закусочную. Милдред поняла взгляд и заметила огонек в глазах Прыща. Она посмотрела вниз, увидела, как задралась юбка, и обдернула ее. Прыщ следил за ней из-под тишка. Он понял, что попался, и щеки у него вспыхнули. Темный дым поднялся над яичницей, а над гренками поднялся синий дым. Хуан тихо вышел из спальни и принюхался. «Господи Боже!» — сказал он. «Что ты делаешь, Кит?» «Хотел помочь», — смущенно ответил Прыщ. Хуан улыбнулся. «Спасибо, конечно, но лучше бы ты не жарил». Он подошел к газовой плите, снял сковородку с горелой яичницей, сунул в раковину и пустил воду. Яичница зашипела и забулькала, потом обиженно стихла. Хуан сказал: «Кит, пойди попробуй завести машину. Если не схватывает, подсос не трогай, только зальешь. Если сразу не заведется, сними крышку распределителя и протри контакты. Могли отсыреть. Когда заведешь, несколько минут покрути на первый, а потом уже переключай, и пусть работает. Только смотри, чтобы он не стрясся с козел. На холостых, да?» Прыщ вытер руки. «Масло сперва проверить, не уходит ли?» «Ага, тебя учить не надо. Ага, взгляни. Утром на ЦАПФе что-то было густо». «Может быть, отряски?» — сказал Прыщ. Он забыл, как глядел на ногу Милдред. Он расцвел от похвалы Хуана. «Кит, я не думаю, что он убежит, но все-таки ты за ним присматривай». Прыщ подобострастно рассмеялся шутке начальника и вышел во двор. Хуан поглядел в зал. «Жена неважно себя чувствует», — сказал он. «Что прикажете? Еще кофе?» «Да», — сказал мистер Причард. «Молодой человек пытался изжарить яичницу, но сжег. Моя жена любит жидковатую». «Если яйца свежие», — вставила его жена. «Если яйца свежие», — повторил мистер Причард. «А я люблю по суше». «Яйца свежие, да», — сказал Хуан. «Свежие, прямо со льда». «Не уверена, что смогу съесть яйцо из холодильника», — сказала миссис Причард. «Из холодильника врать не буду». «Я, пожалуй, обойдусь пончиком», — сказала миссис Причард. «Я то же самое», — сказал мистер Причард. Хуан открыто и с восхищением посмотрел на ноги Милдред. Она посмотрела на него. Он нехотя оторвал взгляд от ее ног, и в его черных глазах было столько удовольствия, столько откровенного восхищения, что она порозовела. В животе у нее стало тепло, она ощутила электрический удар. «А?» Она отвернулась. «Пожалуй, еще кофе. Ну, раз так, и пончик тоже».